Евгений Гришковец, наш ласковый Миша. Роман известного драматурга и прозаика Евгения Гришковца «Асфальт», вышедший в авторской редакции тиражом 50 тысяч, несколько месяцев занимал первые позиции на витринах книжных магазинов. Карьера Евгения Гришковца началась с того, что он возле буфета театра Советской армии исполнил свой моноспектакль «Как я съел собаку». Слушали его, по его же воспоминаниям, 17 человек. Жевали бутерброды, а слушали про собаку. Понравилось. Спектакль и правда был приятный. Поднимал настроение. Интересно, что показывали в тот день в Театре Советской Армии. Неужели оптимистическую трагедию? С некоторого времени Гришковец из драматургов уверенно перешел в прозаики. И здесь, на первых порах, не без удовольствия читались его довольно милые рассказы и повести. Очень симпатичный сборник рассказов Планка. Например, рассказ о том, как человек мечтал попасть в Париж, наконец попал туда и все два дня сладко проспал в гостиничном номере. В Москве были проблемы со сном, а в Париже выспался, как у бабушки на деревне. Приятный во всех отношениях рассказик. Нельзя сказать, что Гришковец – выдающийся стилист. Но свой стиль у него определенно есть. Но, может быть, не совсем свой и даже не совсем стиль, но своя манера у Гришковца существует. Правда, не без манерности, но в легкой форме. Бывают ведь тяжелые формы манерности, которые, впрочем, при редком стечении обстоятельств времени, личности, Божьего дара, могут перерастать чуть ли не в гениальность. Игорь Северянин. Но это не для Гришковца. Это для него слишком нахраписто, слишком как бы по-русски. А Гришковец позиционирует себя как европейский писатель в русском контексте. Чуть-чуть Чехов, чуть-чуть Газданов, чуть-чуть кто-то еще, вот и вышел Гришковец, приятный во всех отношениях. Над Москвой он в небе бесконечности не чувствовал никогда. Этой бесконечности в московском, бледном, подсвеченном массой огней небе вовсе и не было. Зато он иногда мог почувствовать пугающую и тем самым сладкую и жуткую бесконечность в самих московских огнях. Своего рода рекламный ролик стилистической манеры Гришковца на обложке книги. Надо признать, очень миленький кусочек хорошенькой прозы. Только очень неприятный человек задумается над тем, что если герой никогда не чувствовал бесконечности в московском небе, то значит, он занимался этим, очевидно, бессмысленным делом. Пытаться почувствовать бесконечность в небе над Москвой как минимум несколько раз кряду. Только очень недобрый критик обратит внимание, что вовсе и не было. Это тавтология, потому что как еще можно не быть? Но все это мелочи. В первом романе Гришковца есть несомненное достоинство. Он умеет передать ощущения современной Москвы и переживания человека из провинции, ставшего ее столицей частью. Он умеет метко обрисовать случайные характеры, передать чувство ревности, грамотно описать типическое похмелье, умно разделить людей на тех, кого любят дети, и тех, кто любит детей, но не знает, что с ними делать. То есть достоинство романа Гришковца опять-таки в мелочах, которые вполне уравновешивают такие мелкие недостатки. Главный герой романа Миша, просто Миша, посредством автора пересказывает нам все свои приятные и неприятные ощущения по части обоняния, осязания, зрения, слуха и вкуса, а также по части перепадов настроения, связанных с едой, выпивкой, одеждой, потерей дорогого человека и убийства мальчика, которого герой случайно, сам не желая причинить ему ни малейшего беспокойства, в детстве столкнул с крыши дома – и мальчик с весьма неприятным звуком шмякнулся об асфальт, оставив Мише массу неприятных воспоминаний на всю оставшуюся жизнь. Это было так неприятно, что герой старается и не вспоминать. Да и мальчик был плохой, хулиган, всем приносивший множество неприятностей. Вот, так сказать, исповедь сына века. Он любил и довольно часто приезжал в свой офис раньше всех. Он полюбил эти минуты особенно сильно в последнее время – или вот, шедевр по части получения удовольствия. Миша получал удовольствие от того, что без всякого удовольствия читал великого Гэтсби Фицджеральда. Но зачем все это? Миша в последнее время боролся с тревогами и беспокойствами в себе. Он даже старался не допускать никаких тревожащих его ситуаций. Беспокойство, однако, случилось. Повесился самый дорогой человек Юля. Не любовница — это грубо, а лучший товарищ — это тонко. И вот вроде бы Миша от этого ужасно страдает. Он весьма вяло проводит собственное расследование причин самоубийства, зато невероятно активно занимается восстановлением кислотно-щелочного баланса в собственной раненой душе. Для этого Миша прибегает к множеству ухищрений. От надраться в соплю с приятелями до подарить женщину, в которую сам влюблен, другу Сереже. От попить из носика чайника теплой водички во время бессонной ночи. Боже, это была первая бессонная ночь за много лет. Да покурить на балконе, завернувшись в любимый старый халат, строго дозируя перерывы между сигаретами, чтобы курение не приносило неприятных ощущений. Но самое интересное – восстановление кислотно-щелочного баланса в душе происходит в строгих законах соцреализма. Героя спасает не водка паленая, не сигарета проклятая, не любовница коварная и даже не супруга любимая, спасает дело. Миша держит фирму, которая делает дорожные знаки и разметки на дорогах. Разметки очень важны в нашей невежливой стране, где все ездят черти как. С разметками так приятно ездить, так приятно, что уже не о мальчиках убиенных, не о подругах погибших не вспоминаешь. И вообще, с ними гораздо меньше таких неприятностей, как автокатастрофы. Спасибо тебе, Миша.